Мальчик ускорил темп. Лидер наемников также торопился, так как смерть человека такого уровня на его территории доставит много проблем. От кого ты об этом слышал? Все демоны-драконы, с которыми я сражался в те времена, уже мертвы. Это правда. Однако возможно ли, что у меня есть друзья среди обычных драконов? В любом случае ты, возможно, когда-то и был силен, но сейчас передо мной старик, не способный забыть времена молодости. Учитывая, как ты себя показал в крепости Хайрона, советую постараться. В ответ Муракан снова усмехнулся. Постараться? Тогда я не мог сражаться так, как мне хотелось, так как было необходимо защищать людей. Пришло время отправить тебя в ад. О, я с нетерпением жду этого. Меч Зефирин, наполненный демонической энергией, разрывал все вокруг при каждом взмахе. Завеса Муракана была разорвана, а Джин и Валкас поспешно отступили в сторону. Для любого наблюдателя она, несомненно, обладала мощным и великолепным искусством фехтования. Однако Джин и остальные заметили, что Зефирин двигается странно небрежно. По какой-то причине ее владение мечом кажется неестественно неуклюжим, будто она носит одежду не того размера. Девушка превосходно блокировала и наносила атаки, но было что-то неестественное в движениях. Конечно, это было очевидно Джину и Валкасу, достигшим высокого уровня мастерства. Внезапно им в голову закралась неприятная, тревожная мысль. А если топор-меч не ее основное оружие? Поначалу они были слишком увлечены битвой, а ее физические возможности были так велики, что не сразу стала понятна причина странного фехтования. Интуиция сменилась уверенностью, из-за чего дрожь пробежала по спинам. Все трое подавили тревожные мысли, но противник будто бы видел их насквозь. Затем, как бы говоря, догадались, он пожал плечами и произнес: «Ну, он мне показался интересным, и поэтому я решила его использовать. И все же этот меч достаточно отстойный». Да, Зефирин вела себя так, будто притворялась человеком. Она за всю свою жизнь ни разу как следует не тренировалась с этим оружием. Девушке просто было любопытно, чем именно разрубили знакомого ей демона. Затем та игриво подкинула меч в воздух, словно потеряв интерес. Бум! «Господин Муракан, было бы неуважением разрушить ваше сердце этим. Я достойно заставлю вас снова уснуть». Глава 446. Зефирин, часть 2. Мерцающая демоническая энергия выглядела угрожающе. Зефирин прыгнула вперед, замахиваясь на противников. Мальчик парировал ее атаку своим мечом, а Валкас заблокировал кулаком. От их столкновения искры разлетались во все стороны. Использование привычного оружия оказывает глубокое влияние. После отказа от меча ее осанка и баланс изменились в лучшую сторону, а само поведение в бою стало более подвижным. Противник, который чувствовался самым сильным в жизни Джина, стал еще сильнее. Однако настоящая проблема заключалась в том, что это не конец. Она была драконом и до сих пор не раскрыла свою истинную форму. Поэтому ее способности неизвестны. По человеческим меркам она имеет как минимум 10-звездочный уровень только благодаря продемонстрированной сейчас силе. Джин даже думал, что она может соперничать с Айроном Ранканделом. К счастью, он не чувствовал той ауры абсолютной силы, которую ощущал от отца и брата Вана. Хотя неясно, действительно ли ее нет или она просто скрыта. Ху! Зефирин отбилась от Джина и Валкаса, после чего бросилась на Муракана. Фиолетовые ногти пронзили одно из крыльев. Получив ранение, крыло задрожало подобно дыму. Однако дракон не упустил возможности ее приближения. В одно мгновение все его тело превратилось в черный дым и окутало Зефирин. Когда дым вернул форму Муракана, девушка была в ловушке одного из его крыльев. Снаружи ее не было видно, но внутри бушевал вихрь теневой энергии. С жутким звуком он пронзил ее плоть и кости, создавая жуткое зрелище. Подобно Муракану и его превращению в дым, она также использовала демоническую энергию, чтобы выбраться из ловушки. В отличие от человеческих сражений, бой драконов имел свои уникальные особенности. Ты, кажется, лучший демон-дракон, встреченный мной. Может, 1000 лет назад ты пряталась, дрожа от страха? Где ты была все это время? Пурпурный дым рассеялся, и Зефирин снова появилась вдали от Муракана. Ха-ха, как смело с твоей стороны. Способен ли ты вообще оценить меня? Демоническая энергия вышла из ногтей Зефирин и разрезала дым в виде Муракана пополам. Хотя энергия тени уменьшила вред, ее расход в таком количестве сильно уматывал. Я бы не боялась тебя так сильно, даже если бы мы сразились в период твоего расцвета. Ты обо мне не знаешь из-за того, что я не могла тогда встретиться с тобой, не могла встретиться со мной, так сложились обстоятельства, и ты должен знать о них, или нет, ша-ша-ша, техника мин, водопад, упала на Зефирин, а Валкас в этот же момент нанес мощный удар, девушка отпрыгнула, чтобы уклониться, но Муракан налетел словно ястреб и испустил драконье дыхание, энергия полностью окутала Зефирин, но та с виду не получила травм. Однако примерно в это время клинки грома Джина и секретная техника Валкаса были готовы. Десятки мечей и кулаки лидера наемников коснулись противника, когда тот коснулся пола. На этот раз Зефирин не смогла вовремя превратить свое тело в дым. Клинки пронзили тело, а кулаки ударили по спине. Фу! Девушку отбросила в другой конец приемной, после чего та выплюнула сгусток крови. Человек давно бы уже находился при смерти, однако присутствующие чувствовали, что она запросто выдержала все удары, даже крики казались игривыми. Черный дракон принял человеческую форму и встал рядом с Джином. Муракан, да, ты действительно не знаешь, кто она. Сначала я подумал, что она может быть одним из драконов-хранителей семьи Ронтильгиус, но не похоже на это. Есть другие предположения, прямой подчиненный существа уровня Аргала. Это точно. Сможем ли мы победить? Мальчик не задал этого вопроса, так как впервые увидел такое серьезное выражение лица у компаньона. Проще говоря, Зефирин стала для них неожиданным бедствием. Джину было непонятно, какая связь может быть между слабым демоном из виллы Джошуа и этим драконом. Возможно ли, что она злится на меня из-за волшебного тома? Когда он и его товарищи впервые заподозрили Зефирин, они предположили, что причина заключается в фолианте. Однако сейчас девушка вела себя так, будто книга вообще не имела значения. Или, возможно, она планирует узнать у меня все после того, как усыпит Муракана и убьет Валкаса минутку. Когда эта мысль пришла ему в голову, он вспомнил решающий факт. Зефирин прямо заявила, что убьет только лидера Черного Короля. Она сказала о повторном сне Муракана и, судя по ситуации, пришла сюда не для нашего убийства. Зачем ей идти на такие меры? За считанные секунды он вспомнил знакомый разговор. «Ты и твой бог будут самыми важными материалами для сферы бога демонов, Джин Ранкандил». Такими были слова Андрея Цыпфеля. Он утверждал, что сила Салдирета – ядро сферы. Оглядываясь назад, можно сказать, что все зациклены на силе Салдирета. Андрей из Цыпфеля и Джошуа из Ранкандила наглядно продемонстрировали это. А также учитывая, что создателем сферы был Буваргастон, энергия тени могла иметь значение и для Кинзила. Вот почему эти ублюдки так себя вели. Цок, Зефирин была разорвана на части, но все равно мгновенно восстановилась. Ее кости вернулись на свое место, а раны исчезли. Казалось, что подобно лидеру Кинзила, она восстановит любую полученную рану. Из-за этого у Джина быстро возникла догадка, что девушка, вероятно, связана с этой организацией. Если она из Цыпфеля, то, вероятно, часть призрака. Однако называть ее членом Кинзила не совсем логично. Действия Зефирин совершенно отличаются от тех, что я видел. Он ненавидел их, но с другой стороны эти террористы ранее проявляли к нему благосклонность. Неожиданная засада явно противоречит их стандартному поведению. Мне кажется, что она дракон лидера Кинзила. Того ублюдка, это возможно. Продемонстрированная им тогда сила находится на ее уровне. Господин Муракан и 12-й знаменосец. Мне кажется, что этой борьбе не будет конца, если она затянется. Джин кивнул, когда Валкас сказал это. Черный рыцарь умирал позади них, а тело Зефирин мгновенно регенерировало. Даже сейчас она не подавала никаких признаков усталости. Ситуация гораздо хуже. Мы никогда не сможем победить ее. И Джин, и Валкас были поражены этими словами. Мальчик, в частности, был удивлен еще больше. Он не думал, что его старый друг когда-нибудь так быстро смирится с поражением. В любом случае, если Муракан говорит с такой уверенностью, то остается лишь один выход. Нам следует бежать. Когда он сказал это, черный дракон кивнул, а глаза Валкаса на мгновение дрогнули. Это место – убежище Черного Короля, и самым дорогим для него являются жизни товарищей. Он не мог бросить своих подчиненных. Мужчина считал, что если все трое сбегут, Зефирин не оставит в покое убежище. Ей хватало сил уничтожить это место в считанные секунды. Бесчисленные защитные механизмы и ловушки не имели смысла против нее. «Я не могу бежать, господин Муракан. Я знаю, кто вообще может своих родных и убежать. Тогда что нам делать? Я как-нибудь ее удержу, а ты и малыш организуете побег. Присоединюсь к вам после того, как избавлюсь от нее, Муракан». «Что? Планируешь справляться с ней в одиночку? Конечно, никто из этих троих до сих пор не выложился на полную, но им было нелегко победить Зефирин даже втроем. Было вполне естественно беспокоиться о том, сможет ли Муракан справиться с ней в одиночку. Ха-ха-ха. Внезапно он рассмеялся. В любом случае я восстановил уже 40% силы. Сейчас меня хватит даже на демона уровня Эргала. Я не совсем уверен. Не волнуйся, малыш. Я ни за что не останусь позади. Да и в конце концов этот план лучший, если вы еще не поняли. Закончив говорить, мужчина указал на стену. Ты делал подобное много раз. Сможешь повторить? Первая техника теней и сила Тес. Когда речь заходила о разрушении чего-то, эти двое никогда не разочаровывали. Хуууун. Вокруг Муракана начало собираться огромное количество теневой силы. Когда он ее высвободил, фиолетовое подпространство почернело. Прямо сейчас он использовал все свои силы. Ну, Зефирин, как насчет настоящей битвы между драконами? Я оценю, действительно ли ты способна сразиться со мной в период расцвета. Глава 447. Зефирин. Часть 3. Муракан взлетел и издал рев. Окружающая среда, пропитанная демонической энергией, нестабильно дрожала. Его янтарные глаза светились и выражали величие, подобающее царю неба. Зефирин улыбнулась, будто увидев долгожданное зрелище. «Теперь ты стал намного сильнее, Ка». Он открыл свою пасть и выдохнул драконье пламя. Теневая энергия сейчас была несравнимо сильнее той, что он показал ранее. Более того, из крыльев и окружающей теневой завесы распространились черные полосы, похожие на его дыхание. Они падали там, где стояла Зефирин, и как бы она их ни резала, те продолжали ее удерживать. Подобно десяткам змей, связывающим одну добычу. Настоящая битва между драконами. Валкас несколько раз видел, как сражаются драконы, но чувствовал, что сцена перед ним находится на другом уровне. Также, как существует разница между обычными рыцарями и настоящими мастерами, разрыв между обычным и высшим драконом был огромен. Однако не разбираясь в этом, он мог с уверенностью сказать, что Зефирин была сильнее. Она до сих пор не раскрыла свою истинную форму. Не знаю, сколько он продержится. Нужно поторопиться, сказал Джин, сжимая Зигмунд. Он хотел бы также вступить в бой, но не мог. Сейчас только Муракан использовал всю свою силу, а мальчик и Валкас пока были полны энергии. Он позволил Джину не использовать сильнейшие карты и был убежден, что шансы на победу чрезвычайно малы, и рисковать своими жизнями они не планировали. Сохранить больше энергии – верный выбор. Прямо сейчас нужно уничтожить подпространство и сбежать вместе с наемниками Черного Короля. К тому же, даже если они победят Зефирин, использовав все силы, скорее всего кто-то погибнет. Лучше сбежать, после чего определить принадлежность противника к каким-либо фракциям и разработать стратегию борьбы с ним. Сколько еще может быть противников ее уровня? Мальчик задумался. Наступила новая эра, об этом часто говорил ему Рата Прочи. И Джин внезапно понял значение этих слов. После теракта на крепость Хайрона он стал осознавать, что в тени скрываются враги совершенно иного уровня. Кинзила, Цепфили и Вермонт. Ранкандил уступал Цепфилю, но превосходил Вермонт. Кинзила только недавно раскрыли свою истинную силу, и сложно судить, на каком месте они находятся. Скорее всего, она связана с Кинзила. Зефирин, скорее всего, один из важных козырей организации. Свеча на ветру. Тремя словами можно запросто описать ситуацию Ранкандила. Мальчик знал, что у семьи нет скрытой силы, как у других сверхдержав. Конечно, существовал Сайрон и его черные рыцари, но все были заняты Черным морем. Единственная причина выживания Ранкандила – мой отец. Он был в этом убежден. Клан начнет рушиться в тот момент, когда Сайрон исчезнет. Скорее всего, мать верит, что у Джошуа есть ресурсы для сопротивления сверхдержавам, из-за чего поддерживает его. Скрип. Тени Муракана и ногти Зефирин продолжали сталкиваться. Пока полосы становились сильнее, фиолетовая энергия блекла все больше. Казалось, будто ей все сложнее было сражаться в человеческом облике. «Я прорвусь через это подпространство. Господин Валкас, следите за черным рыцарем». «Понял». ТСС. Белое лезвие Брадаманти покинуло ножны, после чего сверкающий меч стал светиться черным. «Не думал, что мне так рано придется сделать это снова. После призыва техника снова перестанет работать на некоторое время». Джин собирался снова использовать врата в Лапарасу. Хотя Муракан в настоящее время может держать позицию самостоятельно, ситуация изменится, когда противник примет истинную форму. Так как это место не было подобно мертвым зонам Салдирета, Техника должна сработать. Свист. Взмах мечом мгновенно разрезал пространство. Слава богу, он сразу почувствовал открытие дверей. Однако не обошлось без разочарования. Вышедший воин не был одним из королей битвы. «Теперь моя очередь», — воскликнул весело Шаку. Мин, с которым он сражался до тех пор, пока его не признали братом. Джин провел с ним более 50 спаррингов и в конечном итоге одержал победу. «Прости, брат, за призыв. Нет, для меня большая честь сражаться за тебя. Чего ты хочешь?» Шаку перекинул свой длинный меч, украшенный молниями, за спину. В племени его титул был «Молния». «Помоги ему. Примерно понимаю ситуацию. Необходимо сбежать отсюда, верно?» Взгляд Шаку упал на Зефирин, пойманную черными полосами. «Демон-дракон, давненько я не видел такой ужасной демонической энергии. Эта ситуация требует участия братьев-королей, а не меня, поэтому постарайтесь убежать как можно быстрее. Я помогу черному дракону». Мужчина присоединился к битве. Он не чувствовал уныния даже посреди круговорота черной и фиолетовой энергии. Хотя он и был обычным воином племени, Шаку все еще оставался истинным Мин. Его сердце ярко сияло даже в таком месте. Наблюдая за этой сценой, Валкас не мог не удивиться еще раз. Он уже был свидетелем призыва в крепости Хайрона, но даже повторно увидев его, был глубоко поражен. Также это заставило задуматься о словах Рат и прочи. Независимо от принадлежности Зефирин и причин такого вторжения, этот инцидент показывает, что в этом мире не осталось места для нейтралитета. Очевидно, что девушка так отреагировала на появление Джина и Муракана, но мужчина не мог их винить в этом. Знаменосец и черный рыцарь Ранкандила пришли к лидеру наемников Черного Короля, но неожиданно оказались в опасности. В конечном итоге и Джин, и Джошуа запросто могут привлечь его к ответственности. Прямо сейчас необходимо сбежать вместе с ним и моими подчиненными, даже если придется покинуть убежище организации. Лицо Валкаса выглядело решительно. Он, как ни странно, чувствовал, что даже сейчас Джин Ранкандил добьется своей цели. «После достижения 10-звездочного уровня я впервые чувствую такое доверие к кому-то слабее меня». Свист. Почерневший Брадаманти стал покрываться синим пламенем. Тесс все еще находилась в процессе выздоровления и не могла напрямую ответить на призыв, но запечатанный в мече огонь становился сильнее вместе с Джином. Он начал давить на пропитанное демонической энергией подпространство, отчего то сразу же стало дрожать, подобно испуганному зверю. Лезвие медленно готовилось разрезать стену. До этого момента Зефирин просто защищалась от атак Муракана и Шаку, но сейчас она впервые показала настоящие эмоции. Голубое пламя. Использовать такую трансцендентную на вашем уровне несправедливо, 12-й знаменосец. Также, как и Мураканский Кантиль, Зефирин боялась силы Тесс. Она была в курсе величия ее силы. Этот страх мог испытать только тот, кто лично сталкивался с хозяином огненного мира, Аркх. Либо из-за того, что она отвлеклась на голубое пламя, либо из-за лимитов человеческой формы, энергетический щит Зефирин был пробит. Теневая энергия и молния мгновенно пронзили ее тело. Та не закричала даже после их мощного нападения. Вместо крови во все направления разлетелись частицы демонической энергии, после чего последовал долгий, жуткий смех. Ха-ха-ха-ха. Он внезапно прекратился, после чего в воздухе появился густой фиолетовый дым. Он был в несколько раз больше Муракана, из-за чего тот выглядел маленьким. Истинная форма Зефирин была скрыта в этом дыме. Она больше напоминала змею, нежели обычных драконов, известных публике. «Это пламя вызывает у меня дискомфорт и без всякой причины. Советую тебе потушить его до того, как мое терпение иссякнет». Говоря, демон-дракон вытащил из дыма голову. Джин не отреагировал на ее слова и продолжил заниматься своим делом. Чтобы разрезать подпространство, необходимо одновременно использовать силу Тесс и первую технику тени. Цвик. Когда та попыталась сказать что-то еще, Муракан бросился со скоростью стрелы, направив когти на ее глаза. Однако после столкновения с ними противник оказался невредим, а черный дракон был отброшен назад. Проклятие. Почему она такая крепкая? Он восстановил равновесие в воздухе и закричал. Вместо ответа Муракану, Зефирин приготовилась использовать драконье дыхание на мальчике. Глава 448. Зефирин, часть 4. Ух. Вокруг шеи Зефирин раздувалась зловещая демоническая энергия. Шаку выпустил молнию в другое глазное яблоко, но это никак не замедлило подготовку дыхания. Она просто собирала энергию, но только ее количество сильно поразило и Валкоса, и Муракана. Однако Джин мог сохранять спокойствие несмотря ни на что, потому что он был уверен, Зефирин меня не убьет, или не могла, из-за сферы или чего-то более ужасного, сила Салдирета все еще остается ключевой. Он пришел к выводу, что и Цепфель, и Кинзила знают способ передать контракт. Однако мальчик считал, что это не так просто. В ином случае они давно бы уже убили его. К тому же она давно бы показала всю свою силу, если бы хотела уничтожить нас. Сила ее дыхания, конечно, была шокирующей, но на основе ранее показанных способностей этого стоило ожидать. К тому же это уровень, с которым ни Джин, ни остальные не смогут справиться. Поэтому демон-дракон вынужден контролировать силу так, чтобы мальчик не умер. Когда Зефирин открыла пасть, демоническая энергия закрутилась подобно шторму. Вся энергия объединилась в плотный луч и направилась в сторону Джина. Как раздражает. Муракан быстро спустился и заблокировал атаку. Дыхание сначала коснулось теневой завесы, после чего ударилось о землю. Большая часть демонической энергии была поглощена Мураканом, а оставшиеся куски пришлось блокировать Валкосу и Шаку. Все подпространство опасно дрожало из-за их способностей. Возможно, из-за хороших результатов группы, Зефирин снова выпустила дыхание, мощнее прошлого. Хотя она прожила больше Муракана, ей не доводилось раньше участвовать в подобных битвах. Девушка привыкла к боям убить и уничтожить без следа. Но сейчас она должна атаковать так, чтобы Муракан и Джин не погибли, а также параллельно сражаться с Шаку и Валкосом. К тому же сама ситуация раздражала. Сопротивление черного дракона намного превзошло ожидания. До нее доходили слухи о частично восстановленных силах, но она не думала, что их будет так много. Зефирин также стала понимать намерения Джина. Хитрый ублюдок уверен в том, что я не убью его. Голубое пламя, охватившее мальчика, вызывало мурашки. К тому же казалось, что оно скоро разорвет часть подпространства. Девушка даже внезапно подумала о том, что поторопилась с решением атаковать их и стоило подождать лучшие возможности. «Думаю, теперь я знаю, почему мой хозяин наблюдает за тобой». Бум. Второе дыхание также было нейтрализовано завесой. Хотя Муракан, казалось, держался изо всех сил, он также медленно готовился к контратаке. Выстрел выглядел неплохо и мощность приличная. «Комплименты не спасут тебя, ха-ха. Я просто говорю правду. И кстати, тебе также придется несладко». Как только он закончил говорить, завеса разделилась на три части. Один остался позади него для защиты, а двое остальные встали по обе стороны от Зефирин. Из-за природы его энергии та не знала об этих изменениях. Невозможно почувствовать тень, какой огромной она бы ни была. Также огромное тело способствовало ее сокрытию. Все же если не можешь почувствовать что-то, остается лишь увидеть это, но зрение Зефирин ограничено, а тело скрыто фиолетовым дымом. Она не могла видеть даже себя, что уж говорить об окружении. Хороший блеф, ах, она поняла, что что-то не так, когда увидела, как демоническая энергия просачивается через завесы, оставленные по бокам. Муракан пытался направить поглощенное дыхание на нее. Теневая энергия, а точнее сами тени, имели не только эффективность на две звезды выше, чем у маны и ауры, но также обладали особенностью, которую обычные силы не могли копировать. Подобно теням, имитирующим свое окружение, Муракан направлял дыхание Зефирин. «Мне не нравится такой метод, но выбора нет. В прошлом он запросто бы справился с ней, используя чистую силу, но сейчас использует способности, показанные когда-то Мишей. Не думал, что настанет день, когда я воспользуюсь ее уроками. И даже это было бы невозможным, если бы не 40% силы». Он насмешливо фыркнул, вспомнив коварную ухмылку сестры. Занавесы издали резкий шум, высвобождая демоническую энергию. Из-за сочетания с энергией тени она стала еще мощнее, а массивным телом Зефирин избежать ее практически невозможно. «Где ты научился таким гадким трюкам?» Времени развернуть барьер не было. Ее колоссальное тело, преимущество в большинстве сражений, но такая неожиданная атака вызвала трудности. Когда энергия столкнулась с ее туловищем, раздался оглушительный грохот, напоминающий обрушение замка. Чешуя и кости хрустели, создавая ужасающий шум, от которого по позвоночнику проходила дрожь. «А-а-а!» Раздался крик, который, казалось, они никогда не услышали бы. «Впервые сталкиваешься с собственным дыханием?» «Да», черный дракон говорил злобным, но полным веселья тоном, пока противник корчился в агонии. Зефирин рефлекторно стала вертеть хвостом, параллельно выдыхая демоническую энергию во все стороны. Муракан и Шаку довели свои чувства до предела, чтобы избежать ярости противника. Даже от простой ее атаки, в случае ошибки, можно получить смертельные травмы. У двух фигур, изо всех сил избегающих хвосты дыхания демона-дракона, была одна мысль. Возможно, сейчас у них самая лучшая возможность в этой битве. Лидер, защищавший черного рыцаря, не мог позволить себе упустить момент. Все трое искали травмы на ее теле, чтобы нанести больше урона. Шаку метал молнии, а Валкас собрал всю мощь и нанес ударил кулаком. Вместе они атаковали в то место, где была разорвана чешуя. То, что предстало перед их глазами, было огромным потоком крови, способным заставить побледнеть даже опытного человека. Кровь водопадом лилась из ее разорванной плоти. В ней содержался яд, которым до этого был отравлен рыцарь. Муракан смог избежать весь яд и подлетел к ране, оставленной товарищами. Если переводить в человеческие мерки, это место можно было назвать животом. Другими словами, оно является уязвимым, а такие травмы представляют опасность для каждого. Муракан изо всех сил выдохнул теневую энергию в рану, похожую на огромную пещеру. Уместно сказать, что складывалось ощущение, будто она сейчас развалится на части. Все чувствовали, как ее позвоночник скрипит под давлением силы черного дракона. Ха-ха. После этого тот глубоко вздохнул и застыл в воздухе. Валкас и Шаку встали под ним, также переводя дыхание. Поле битвы стало настолько тихим, что было слышно их вздохи. Однако тишина длилась недолго. Зефирин, что до этого оставалась неподвижной, медленно подняла голову. Ух, это действительно удивляет. Энергия, рассеянная повсюду, начала собираться и заполнять дыру в ее животе. Регенерация была такой быстрой, что у них не было возможности вмешаться. Трудно вспомнить, когда я в последний раз чувствовала такую боль. Муракан был убежден, что она не осталась невредимой. Это невозможно даже для его расцвета. Однако он знал, что нанесенного ущерба недостаточно для завершения битвы. Кажется, нам попалась достаточно неприятная штука. Удачей можно считать то, что Джину хватило времени. Зефирин на мгновение отвлеклась от боя. Ее глаза потемнели, когда она увидела синее пламя на брадаманте. Шух, клинок оставил шлейф в воздухе. Затем, будто он открыл портал, стала видна реальность. По другую сторону они снова оказались в приемной, в которой начали сражение. Все вещи остались целыми. И в следующий момент, группа обнаружила слабость Зефирин. Она стала уменьшаться, как только я разрушил подпространство. Они чувствовали это интуитивно. Противник не может принять истинную форму в обычном мире. Глава 449. Зефирин. Часть 5. Подпространство рвалось так, будто проломило плотину. Зефирин пыталась вернуть его в исходное состояние, но голубое пламя не позволяло сделать это. Трещины, затянувшись, сразу же возвращались. Пространство реагировало на пламя так, будто столкнулось с живым существом. Внешний вид дракона постоянно менялся из-за изменений в окружении. Ее тело сжималось и разжималось, приобретая и теряя размер. Это явно доказательство того, что ее форма стабильна только в целостном подпространстве. Ха-ха. Муракан рассмеялся, несмотря на трудности в дыхании. Так ты никто за пределами своей территории. Неудивительно, что я никогда не слышал о таком сильном драконе. Фу. Девушка быстро сплюнула. Прямо сейчас она прилагала все усилия для сохранения формы. Не зря у меня появилось плохое предчувствие при виде этого пламени. Она ожидала, что подрядчик Салдирета сможет разрушить подпространство, но не думала, какое влияние сила Тесс окажет на ее тело. Зефирин не брала в расчет свойства голубого пламени. Первоначально разрыв произошел благодаря энергии тени, но именно огонь не позволял трещине закрыться. Противник также знал о контракте между Джином и Тесс, но думал, что мальчик не умеет контролировать силу Феникса. Кстати, как он использует такое густое пламя, не призывая Тесс? Изначально она не учла это из-за инстинктивного страха и отвращения. Однако сила, разрывающая и испепеляющая прямо сейчас ее подпространство, была гораздо сильнее той, что она видела у других человеческих контрактников Тесс. Будто хозяин огненного мира не просто одолжил свою силу, а отдал часть себя. А если ее глаза стали шире, когда мысли дошли до этого момента? Я изначально не мог увеличить атакующие способности меча, но Тесс незаметно для меня добавила новые свойства. Такими были слова Пикона Минча. В тот день Феникс навсегда оставил часть своих сил в Брадаманте. Она хотела, чтобы джинн использовал могучее голубое пламя независимо от наличия или отсутствия маны. Также это будет предупреждением для тех, кто ранее уже встречался с Тес. Причинивший вред этому ребенку станет моим врагом. Пламя, запечатанное в мече, являлось эмблемой хозяина огненного мира. И понять это мог только тот, кто уже сталкивался с ним. Зефирин представить себе не могла, чтобы правитель пламени передал свою силу обычному человеку. Насколько ей известно, для Тес люди – способ развлечения. Хотя были некоторые, кого она одарила большими благами, подобное джинну происходило впервые. Она – существо, способное одним дыханием уничтожить бога среднего уровня. Поняв это, девушка стиснула зубы. «Не верю. Обычный человек не мог получить то, чего не дали моему господину». В ней вспыхнул гнев, от которого хотелось разорвать все, что она видела перед своими глазами. И это было бы вполне возможно, если бы подпространство не рушилось. Ха! Из-за искаженного тела ей не удавалось даже дышать. Ха-ха! Эй, чего ждете? Давайте изобьем ее до полусмерти! Крикнул Муракан, не переставая смеяться. Он использовал свое драконье дыхание, после чего дал знак Шаку и Валкасу действовать. Воин Мин призвал молнии, и лидер Черного Короля стал собирать ауру. Теперь Черного Рыцаря защищал джинн. Они чувствовали отчаяние после того, как противник полностью восстановился при помощи регенерации. Однако из-за нынешнего нестабильного состояния можно вступить в битву, имея возможность сбежать. «Ка!» Она закричала, когда группа начала натиск. Теперь каждая атака успешно наносила ей вред. Хотя она потеряла сейчас все возможности для контратаки, Зефирин стала бессильной. Каждое движение ее тела все еще представляло опасность для нападавших. Также оставались вихри демонической энергии, порождаемые ее телом. Битва до сих пор продолжалась только благодаря исключительной боевой силе ее участников. Подразнивания Муракана с каждой секундой становились все настойчивее. Просто наблюдая, можно было посчитать, что злодеем являлся он. «Умри, за брата джинна». С другой стороны, их громкие боевые кличи можно было рассматривать как проявление беспокойства. Прямо сейчас она не могла ответить из-за горящего подпространства, но складывалось ощущение, что в какой-то момент Зефирин восстановит свои силы. Прямо сейчас во множестве трещин можно было увидеть реальный мир, в том числе суровые выражения лица наемников. Пока джинн не разрезал подпространство, они понятия не имели, что здесь происходит бой. Некоторые бойцы, почувствовав волнение, зашли в приемную и увидели лишь скопление демонической энергии. Капитаны сразу же объявили об экстренном положении. «Лидер! Лидер сражается! Мы подтвердили благополучие лидера и его гостей!» Их настойчивые голоса можно было услышать изнутри. Практически вся боевая сила организации, находившаяся на горе, прямо сейчас ожидала на входе или около приемной. Они жаждали войти и начать сражение за своего капитана. Ход битвы значительно изменится в сторону джинна, если присоединится первая дивизия наемников Черного Короля. Но мальчик по-прежнему считал, что целью является побег. Он понятия не имел, чего ожидать от демона-дракона. Тем более прямо сейчас это место является преимуществом для противника. «Нет, не входите. Немедленно отступайте. А чем вы?» Конечно, они не собирались слушаться джинна. Однако, когда Валкас, поздно заметивший своих подчиненных, крикнул то же самое, те немедленно прекратили движение. «Наемники Черного Короля, с этого момента выполняйте приказы 12-го знаменосца». Перед разрушением подпространства Муракан приказал лидеру наемников уходить вместе с мальчиком, но тот решил, что не может уйти, пока кто-то борется за жизни его подчиненных. «Есть, господин, вас поняли». Они не подвергали сомнениям его приказы. Это говорило об уровне доверия своему лидеру. «Ты». Вместе с пронзительным ревом дракон выпустил взрывную демоническую энергию. Затем она приняла свою человеческую форму. Из-за нестабильного состояния гораздо эффективнее было использовать ее, нежели драконью. Теперь Зефирин боролась за свою жизнь. Выходя из ее ногтей, энергия приняла острую, физическую форму. Но это не все. Голубое пламя медленно ослабевает. Даже если оно полностью погаснет, противник все равно не вернет все силы из-за больших потерь. К тому времени джинн и остальные также будут измотаны, из-за чего бой становился еще опаснее. Поэтому необходимо эвакуировать всех наемников как можно быстрее. Я вас всех порву на куски. Этой абсурдной ситуации не произошло бы, будь с ее мастером все было в порядке. Она почувствовала, как сердце в груди сжалось при мысли об этом. Хотя это и несравнимо с Мураканом, Зефирин также ослабла из-за травм ее хозяина. Вы оба сыграли большую роль в ухудшении состояния моего господина. Муракан снова фыркнул, услышав, как девушка ругается. Такие как ты рано или поздно показывают свое истинное лицо. Малыш, не волнуйся за меня и беги. 12-й знаменосец, доверяю вам своих подчиненных. Иди, брат Джин. Он кивнул и ответил. Я отведу их в безопасное место и вернусь к вам. В этом нет необходимости. Жди меня дома. Мяу. Рубин засиял и появился Шури. Он тут же взял черного рыцаря в рот, будто понимал ситуацию. Мя. Вместе с Джином на спине большой кот пересек трещины в подпространстве. Воздух человеческого мира сразу же начал щекотать нос мальчика. Люди, ожидавшие снаружи, сразу же поприветствовали его. Отдавайте приказы, 12-й знаменосец. Эвакуируем всех наемников. Третья дивизия занимается припасами, вторая помогает раненым бойцам и мирным жителям, а первая прикрывает от стороннего вмешательства. Подробные инструкции будут даны каждому капитану. Поняли. Когда мальчик дал приказ, все разошлись. Трещины и пламя за его спиной, тем временем, значительно уменьшались. Глава 450. Зефирин. Часть 6. Найдите целителей и мастеров ядов, способных немедленно провести детоксикацию. Черный рыцарь больше не дрожал, а слабо дышал. Он находился на грани от смерти. Наемники бережно взяли его на руки. Необходимо сохранить ему жизнь любой ценой. Его смерть не принесет пользы ни мне, ни вам. Не волнуйтесь, господин Джин. На его слова отреагировал третий капитан, Мурка. Теперь вокруг раненого скопилась толпа целителей. С другой стороны, его спасение станет преимуществом для всех нас. Если черный рыцарь погибнет на базе наемников Черного Короля, то Джошуа в любом случае сможет оказать давление на Валкаса. Однако в случае спасения уже Валкас сможет требовать компенсацию от Джошуа. Джин же не потеряет могущественного члена клана, а также, возможно, сможет договориться с ним. Нам доводилось спасать людей в более ужасном состоянии. Мы обязательно сохраним ему жизнь. Треск. Бам. Бригада медиков приступила к оказанию неотложной помощи, после чего со стороны приемной прогремел взрыв. Сила тени, демоническая энергия и аура хлынули через уменьшающуюся трещину, словно началось извержение вулкана. С момента побега Джина бой стал интенсивнее. Монстр есть монстр. Она демонстрирует пугающую силу, хотя подпространство разорвано, а численность врага превышает ее. Хотя Муракан сказал ему не возвращаться, мальчик все равно волновался. Нужно как можно быстрее вывести наемников и вернуться к сражению. Вот это борьба. Вы уверены, что там Зефирин? Второй капитан мрачным голосом выразил сомнение. Ему казался невероятным вид того, как Зефирин в человеческой форме противостоит его лидеру, Джину и Муракану. В последнее время эта девушка была нарушителем спокойствия среди наемников Черного Короля. Она усложнила жизнь всем старшим. Однако, с другой стороны, она была самой молодой среди наемников и, несмотря на все выговоры, не могла не распространять свою живую и веселую энергию. Ее было трудно не полюбить. Тем не менее, сейчас она превратилась в монстра и привела к кризису всех наемников Черного Короля. Периодическое появление огромной змеи подобной фигуры вызывало дрожь в теле каждого. Господин Валкас больше всего беспокоился о том, что его подчиненные, включая второго капитана, могли быть подвергнуты нападениям с ее стороны. Известны какие-то потери? Нет, 12-й знаменосец. Какое облегчение. Главный страх Валкаса миновал их. Если нам удастся эвакуировать всех без потерь, то я могу надеяться на положительный результат во время повторных переговоров. Рев Зефирин раздался из трещин. Учитывая расстояние, каждый мог представить его изначальную силу. Все сразу ускорились. Хотя такого раньше никогда не случалось, как и во всех замках, у наемников Черного Короля были потайные проходы на случай экстренной ситуации. По всему убежищу раздвинулись лестницы, после чего активировались магические устройства, перемещающие припасы. Несмотря на срочность ситуации, зрелище было потрясающим. Подобно гигантскому организму, массивные части крепости плавно двигались. Джин покинул центральную часть, где располагалась приемная лидера, и начал наблюдать за эвакуацией. Сотни специальных веревок, соединявших крепость, позволили людям быстро перемещаться. Крепость неустанно двигалась, словно замысловатое механическое устройство. Хребты, окружавшие крепость, были оснащены различными механизмами. После каждого грохота происходил взрыв, вызывающий оползень. По нему спускался небоевой персонал и припасы. Тем временем вокруг крепости были развернуты различные барьеры. Это было не работой наемников, заранее созданной встроенной магической защитой. Ее было так много, что Джин не мог сосчитать количество барьеров. Представить не могу, сколько денег ушло на эту защиту. Для приобретения такого оборудования требовалось не только золото. Наемники Черного Короля имели связи с мастерами как Империи Вермонта, так и Федерации Магии. Они смогли этого добиться только благодаря тому, что являются нейтральной фракцией. Предложение таких предметов Ранканделу равняется предательством, поэтому большинство магических приспособлений клана мечников является боевыми трофеями. Эвакуация прошла очень гладко. Как и ожидалось от одних из лучших, наемники Черного Короля продемонстрировали отличную координацию даже в такой ситуации. Горный массив около крепости практически полностью обрушился. Большинство наемников уже спустилось вниз, и только Джин вместе с руководством наблюдали за боем, находясь на веревках. Именно они видели, как разрушается крепость. Лидер. Силы, прорвавшиеся через трещины, превращали окружающее пространство в пыль. Хотя пламя, прикрепленное к подпространству, значительно уменьшилось, оно все равно смогло перебороть демоническую энергию. Возможно, его скоро разорвет на части. Что произойдет дальше? Зефирин, возможно, не сможет вернуться в свою истинную форму, но битва продолжится. Даже в человеческой форме она находилась на уровне 10 звезд. Однако этот бой не продлится долго. Демон-дракон пропустил несколько мощных атак и был измотан, в то время как его противники также были утомлены. Мы не сможем убить ее здесь. На данный момент наемники в безопасности, поэтому лучший выход – отступить без фатального ущерба для обеих сторон. Несмотря на изнеможение, неясно, какие еще способности могли остаться у Зефирин. Более того, если битва выйдет за пределы подпространства, они и сразу же узнают внешние силы. За наемниками Черного Короля наблюдает весь мир. Она создала подпространство сразу, а также не убивала второго капитана и подчиненных из-за того, что хотела сделать все незаметно. Основное убежище организации было расположено в королевстве Биси. Оно не принадлежало ни одной из четырех сверхдержав, но географически было близко к территориям Цепфеля и Вермонта. В последнее время Кинзила не шибко дружила с этими фракциями. Поняв, что они могут прийти, Зефирин предпочтет сбежать. Пока Джин размышлял об этом, раздался звук разрыва подпространства. Окружающие сразу же попытались понять ситуацию. Вид через трещины был таким хаотичным, что не удавалось понять ситуацию внутри. Ха-ха-ха. Первым вышел Муракан. Он торжествующе взревел, после чего применил свое дыхание на вышедший Зефирин. Джин молча вздохнул с облегчением, увидев это. Он невредим. Однако, увидев остальных, особенно Шаку, мальчик почувствовал, как его сердце готово разорваться на части. Он был серьезно ранен и с трудом мог стоять. Хотя Джин не был свидетелем битвы, ему удалось сразу понять, что Шаку пожертвовал собой. Он был призван сюда и состоял из теневой энергии, поэтому смерть или травмы не являлись настоящими, из-за чего без колебаний подставился ради товарищей Джина. Результат был бы таким же, окажись тело Шаку настоящим. Такой была братская любовь династии Мин. Брат Шаку, не было нужды в извинениях или благодарности. Мужчина ответил легкой улыбкой, после чего произнес: «Обязательно расскажи мне об этом позже, брат Джин». Его тело распалось на частицы теневой энергии, после чего мальчик стиснул зубы. Настал момент завершить битву. «Капитаны, продолжайте прикрывать наемников. Так они принесут больше пользы». Энергия теней и голубое пламя снова собрались вокруг Брадаманте. Джин хотел немедленно пробудить меч, но существовал риск травмировать окружающих. Он быстрым движением приблизился к противнику и опустил клинок на его лоб. Зефирин легко заблокировала атаку когтями, но, похоже, на нее до сих пор сильно давило пламя. Затем ее энергия, по ощущениям, заметно ослабла. Она по-прежнему обладала огромной силой, но без истинной формы была слабее. Кланг. В момент столкновения Брадаманте с ногтями кругом полетели искры. Муракан переключился на человеческую форму, чтобы поддержать Джина, а Валкас сосредоточился на регулировании дыхания. Хотя его ранения не были такими, как у Шаку, но он также серьезно ранен и отравлен. Борясь с мальчиком, девушка произнесла: «Ублюдок, почему ты не ведешь себя так же высокомерно, как до этого? Будто можешь убить нас в любой момент». Она прищурилась от этих слов, но вскоре после этого снова улыбнулась и сказала: «Мы еще встретимся, Джин Ранкандил. Да вы всегда так говорите перед побегом. Когда он попытался закончить, тело противника стало раздуваться с фиолетовым свечением, будто готовое взорваться в любой момент. Это чувствовал не только он. Еще до крика Муракана Джин отпрыгнул и направился к Валкасу. Тогда пока... Произошел взрыв, вызвавший мощное землетрясение по всему горному хребту. В эпицентре пропали любые следы камней или деревьев. Хотя казалось, что сейчас будет уничтожено все убежище наемников, настоящая сила взрыва была не настолько большой. Она изначально не собиралась убивать Джина, а пыталась облегчить свой побег. К счастью, это место оснащено множеством защитных устройств, а окружающие люди потратили не все силы. Нужно заблокировать взрыв. 12-й знаменосец защищает лидера. Первая, вторая и третья команда друг друга. Взрыв разрушил хребет, с которого уже была проведена эвакуация. Произошла бы катастрофа, если бы они этого не сделали. Джин, Муракан и наемники Черного Короля отчаянно защищались. Черный Дракон использовал оставшуюся энергию для создания завес в различных местах горы, спасая таким образом множество жизней. Безумная женщина, ты приносишь всем боль до самого конца. Череда взрывов, оползней, землетрясений не прекращалась практически час. В итоге группе удалось достигнуть минимальных человеческих жертв. Однако некогда величественное убежище полностью разрушено. Крики наемников было слышно отовсюду. Муракан, плывущий по небу, смотрел на них с несколько жалобным выражением лица. Знавшие всю историю понимали, что он делал в небе. Однако люди и драконы, посланные Цепфилем и Вермонтом, не смогли сразу понять ситуацию. Что происходит? Что с убежищем Черного Короля? Муракан. Это он, старший, это его рук дело, Муракан. Если это он, то, возможно, вся разруха, дело рук 12-го знаменосца. Они были глубоко сбиты с толку, увидев разрушение и Муракана в небе.